замечая они, протянул Борамсон, проверяя остроту топорика пальцем. И какие, первые, Гису приматывали к стулу на совесть. Веревки не жалели, поэтому на груди у него было несколько десятков колец. Однако стоило ему полностью выдохнуть и как следует поелозить, как он с трудом, но вытащил руку. Первые, помощники у вас так себе, руки связать не догадались или хотя бы закинуть пару петель на запястье. Топор поднял взгляд на растерявшихся рядовых бойцов, что переглянулись и теперь со страхом смотрели на своего предводителя. «Фирма фермерская твоя, моя», — кивнул парень. «Твой бухгалтер знает, как мы раньше вели дела. Теперь будем так же, понятно? Вашу цель я понял», — кивнул Гису, вытаскивая вторую руку. «Вам нужно место, где вы будете отмывать деньги, получая чистыми выплаты на легальный счет. Так, да ты прямо гений», — хмыкнул топор. «Тогда у меня вопрос. Почему у вас самих нет такой фирмы собственной, чтобы не носиться за школьниками и не рисковать, что какой-нибудь предприниматель сдаст вас с потрохами и получит тут же топором промеж глаз?» — наклонил голову Борамсон. Гису глубоко вздохнул, пытаясь привести мысли в порядок, осмотрел логово местного авторитета, а затем произнес: «Да, я предполагаю, что до определенного звена у вас есть связи везде, но... что если донесение будет напрямую положено на стол главе полиции Сеула? Что если ему нужны будут очки влияния, и он начнет раскручивать это дело, пытаясь выиграть себе новое место вашими судьбами?» Дикий топор несколько секунд внимательно смотрел на подростка, после чего спросил: «Это сейчас угроза была, вообще-то предложение?» — выпрямился Хигай. «Дело в том, что вам несказанно повезло. Я специалист по решению сложных вопросов». Борамсон смутился и посмотрел помощников. «Всеч», — кивнул на Гису один из бандитов. «Погоди», — опустил руку с топором главарь и наклонил голову на бок. «Ты что несешь? Какое предложение?» Гису улыбнулся, поняв, что сбил линию разговора и загнал бандитов в ступор. «Вы не думали о фирме? Настоящей фирме с настоящим бизнесом, который позволит отмывать деньги без лишних сложностей?» — спросил парень. «Причем пропускной способности будет на порядок больше, чем у компании, выращивающей рис, и вы там будете хозяином, который будет все контролировать. Представьте, что сможете отмывать не только свои деньги, но и чужие. За процент, разумеется. Пошли вон», — кивнул он своим помощникам, после чего с кряхтением поднялся, подошел к привязанному школьнику и рубанул по веревке так, чтобы не зацепить парня. «Спасибо», — кивнул ему Гису, принявшись снимать с себя ее остатки. «Пой, соловей», — произнес Борамсон, усаживаясь обратно. «Пой, пока не в супе». «Интересная метафора», — хмыкнул Гису. «Начнем, пожалуй, с классики». «Русской классики? Чего?» — нахмурился Дикий топор. «При чем тут русские? Вы читали когда-нибудь русское произведение «Мертвые души»?» — спросил Хига и взглянул на собеседника. «Чего? Глава 9. Дочитал?» — хмуро спросил Борамсон, глядя на молодого парня. Тот поднял удивленный взгляд на своего начальника и неуверенно произнес: «Да, но, я не совсем понимаю, откуда у вас это?» Главарь бандитов присел, сморщившись от боли, и с улыбкой принялся чесать за ухом собаку, что развалилась у его ног. «Знаешь, почему ты кличку Очкарик получил?» — хмыкнул Дикий топор. «Потому что господину Меченому захотелось так меня назвать?» «Нет, потому что пока тебя носом не ткнешь, ты не видишь», — хохотнул главарь бандитов. «Давай, объясняй, что он там понаписал и в чем смысл. И миску с костями дай». Парень передал стоявшую у выхода тарелку, после чего открыл папку и пробежался по документам глазами. «Тут, в общем, он первые три страницы выводит проблемы отмывать денег для вас», — осторожно начал парень. «Суть сводится к тому, что держать свой бизнес – это хлопотно, к тому же его прибыльность легко проверить, то есть крупную сумму через лавку, продающую сладости, не провести, даже если сделать вид, что она супер популярна. Поэтому бизнес должен быть таким, что проверить его почти невозможно». «Это какой такой бизнес?» — хмыкнул Борамсон, показав жестом, чтобы собака встала на задние лапы. Та выполнила команду, после чего тут же получила свою куриную косточку, которой тут же захрустела. На хруст подтянулась ее товарка, рыжая сука с белым пятном на морде. Она подбежала к Дикому топору, уселась перед ним и преданно уставилась, не забывая вилять хвостом-колечком. «Тут, в общем, тут предлагается создать компанию, которая будет делать игру. Игру на телефоне с возможностью доната. Это, типа, ты играешь и платишь?» — хмыкнул бандит, взяв очередную косточку и выполнил тот же жест. Собака послушно встала на задние лапы, после чего получила свою косточку. Нет, это в общем, он предлагает сделать игру, достаточно сложную, и сделать возможность ее облегчить, если человек купит дополнительные предметы, облегчающие игровой процесс. Зачитал он последнюю фразу с листа. И в чем соль? Кинул взгляд Борамсон на молодого помощника. В том, что он знает, что у таких, как мы, есть банк. В нем надо сделать липовые пластиковые карты, пополнять их и платить через них донаты в игру. Покупать предметы. Эти деньги будут приходить на ваш счет компании. Платим налоги и у нас чистые деньги. Никаких офисов и работников. Из его расчетов только один сервер, но и без него можно обойтись. Липовые карты на официальных платежах, задумчиво произнес Дикий Топор и взглянул на собак, что уже умяли косточки и сейчас стояли перед ним в ожидании. Да, я тоже об этом подумал, но он тут дает несколько вариантов решения этой проблемы. Первое, клиентам банков делать дополнительную карту, которая нигде не будет отображаться. Она будет исключительно для ваших нужд. Старик Хёк на это не пойдет, задумчиво произнес Борамсон, показав жестом, чтобы собаки легли. Он слишком печется об этом банке и всегда перестраховывается. Обе, с виду дворняжки, улеглись у его ног, после чего тут же получили по очередной косточке. Да, но есть вариант изготовления карт на умерших людей. Карты придется менять пару раз в год, чтобы проверки ничего не нашли, но это уже другое. Это уже более реализуемо, но надо разговаривать со стариком Хёком. Борамсон вздохнул, на глаз разделил оставшиеся косточки и выложил в разные тарелки. «Собирай людей, поедем к старику». «Простите, но где мы возьмем данные мертвых людей?» – осторожно спросил помощник. Дикий Топор тяжело вздохнул, оглядел помощника с ног до головы, а затем проворчал. «С этого момента ты не очкарик, ты придурок». «Почему придурок?» – растерялся тот. «Потому что этот план мне приносит школьник, а не человек, закончивший за мой счет экономический факультет. И ты сейчас серьезно думал, что мы будем убивать людей?» — произнес Дикий Топор, сплюнул и крикнул выглянувшему из коридора бандиту. «Эй, скажи, чтобы машину подготовили. Едем к Хёку. И дерни, кто у нас с полицией работает. Нужны паспорта жмуриков». Гису устало вздохнула и сполз с велосипеда. Несмотря на то, что парень ездил постоянно, дорога легкой не казалась, однако отсутствие прав и банальное безденежье заставляло продолжать тренировки изо дня в день. Припарковав велосипед, Хигай поправил рюкзак, а затем направился в крыльцу, где его уже поджидал совет Юч в полном составе. «Привет», — махнул он им, — «почетный караул, праздничная встреча, тебя вчера увезли люди». «Насколько я знаю, люди Дикого Топора», — произнес Чан, внимательно осматривая Гису. «А на тебе даже синяков не видно. У тебя все нормально?» «Да, просто рабочий визит», — махнул рукой Хигай. «В смысле рабочий?» — нахмурился Пак. «Ты с ними ведешь дела, а ты думаешь, что твой отец нет?» — поднял одну бровь Гису. «Рано или поздно, когда твой бизнес станет достаточно крупным, либо ты ведешь дела с криминалом, либо он ведет твои дела». «Звучит как оправдание», — буркнула Юми. «Мы так-то за тебя волновались». Гису удивленно оглядел лица Юч. «Это, конечно, очень приятно, но поверьте, не из такого выбирались», — хохотнул Хигай. «Все хорошо, просто у нас один совместный проект. Расскажешь?» — с прищуром спросил Чан. «Что это? Публичный дом? Казино? Что? Нет, конечно», — отмахнулся Гису. «И нет, не расскажу. Бизнес до запуска не обсуждают с посторонними. Примета плохая». Ребята переглянулись, но спорить не стали. Они молча направились в кабинет. В коридоре они ускорились, так как время начало поджимать. Подойдя к своей парте, Гису задумчиво оглядел надписи. После фестиваля их победы на его парте появились надписи всего лишь один раз. «Хороший знак», — хмыкнул он, усаживаясь на свое место. Его взгляд скользнул по парням и девушкам в классе, а затем перешел на Пака. Тот поймал взгляд Хигая и молча кивнул. Затем взгляд перешел на Чана. Тот тоже заметил это и расплылся в улыбке, после чего постучал указательным пальцем по носу. Юми он тоже обходить стороной не стал, но девушка лишь кивнула. Тяжело вздохнув, он вытащил учебники и тетрадку, а когда зашел преподаватель, встал вместе со всеми. «Здравствуйте», — кивнул им мужчина, положив материалы урока на стол. «Кто сегодня сможет выйти и показать нам решение домашней задачи повышенной сложности?» Гису огляделся и заметил несколько человек, что втянули голову в плечи и опустились к парте, чтобы скрыться за одноклассниками. «Можно я?» – подняла руку белокурая девушка. «Сон Хянми, молодец, выходи к доске», – кивнул преподаватель. Девушка вышла и принялась работать мелком, а Гису молча коснулся носа, оглядев ребят. Каждый из них повторил движение, также осмотрев всех участников новой тренировки. Это не укрылось от взгляда других учеников, но значения этому не придали. Минута тянулась за минутой. Под стук мела по доске многие в классе начал записывать за девушкой. Когда же она закончила, преподаватель расплылся в улыбке. «Прекрасно, просто прекрасно, ты молодец, Сон Хянми, не ожидал от тебя такого». Хигай снова коснулся носа и поглядел на ребят. Они также повторили за ним, но теперь за ними уже наблюдала добрая половина класса. Им Сон Кмин нагляделся, поправил школьную форму и подошел к девушке, что стояла с телефоном у окна. «Чон Ми Сук», произнес он, привлекая ее внимание. «Что-то узнала». Девушка оторвала от экрана взгляд и посмотрела на парня. «Да, это правда, но пока эта информация только от людей из ее класса. То есть каждый раз, когда кто-то произносит слово «молодец», они вчетвером касаются носа». «Да, причем вне зависимости от того, кто произносит», – кивнула девушка. «И сейчас я в полном недоумении. Почему?» «Потому что это не похоже на пранк, это не смешно, да и сами они не смеются, никому не больно, никому не дискомфортно, это больше похоже на какой-то заговор». «Заговор?» — хмыкнул Мин. «Ты серьезно? И против кого?» «Пока не знаю», — с прищуром огляделась по сторонам девушка. «Пока думаю, что это заговор против системы, бунтарское движение с примесью анархии». Парень покачал головой. «Слушай, я знаю, что ты любишь всякие заговоры, но пока это похоже больше на один большой розыгрыш. А если тут и есть какой-то подтекст, то он один. Дети трех крупных чебалей объединились. А Хигай тут при чем? Ну-у-у. Он идейный вдохновитель этого клуба». «Какого клуба?» «Клуба, которого нет. Без правил, без главного и без кабинета», на полном серьезе произнесла девушка. «Думаю, у этого клуба и названия нет. А вот это уже не смешно», проворчал парень и потрогал лоб девушки. «Всего один вопрос. И если твоя теория его не выдержит, то я даже слушать не хочу ничего про это. Давай, если они анархисты, почему они ходят в школу и подчиняются школьному расписанию? Сидят на уроках, одеты в форму школы, а главное, зачем они соблюдают правила, если они анархисты?» Девушка, до этого державшая лицо с выражением, словно узнала тайну, тут же сдулась. «Ну, блин, Им Сонг, ты вечно портишь все самые интересные истории», проворчала девушка. «Дело не в историях, а в твоей чрезмерной фантазии. Ты бы еще секту какую-нибудь приплела», покачал головой парень и заметил в коридоре троицу Ючб, за которыми плелся Хигай. «О, кстати», парень покосился на подругу, затем на идущих по коридору звезд и громко произнес. «Чон, ты молодец, это действительно было интересно». При слове «молодец» шедшие по коридору Пак, Юми и Чан синхронно коснулись носа. Хигая за их спинами было не видно. «Видел?» Тут же вскинулась девушка. «Ты видел?» «Да, видел. Это правда?» Почесывая затылок, произнес старшеклассник. «Что будем делать?» Прошептала Чон. «Надо сообщить кому-то. А вдруг это?» «Никому мы ничего сообщать не будем», буркнул Мин и с прищуром взглянул на девушку. «Может быть. Слушай, у меня идея». «Какая?» «Если это пранк или шутка, даже если это действительно заговор, то почему бы и нам в нем не поучаствовать?» «В смысле, в прямом, почему бы нам не делать так же?» «Зачем?» – удивленно спросила Чон. «Понятия не имею. Давай попробуем и посмотрим, что получится. В любом случае мы ничего не теряем». Во время разговора с Диким Топором я понял, что однозначно заинтересовал его своим предложением. Вообще у меня сложилось впечатление, что он даже и сам задумывался о нечто подобном. Только вот как это реализовать, у него не было ни малейших идей. Ведь стоило мне заикнуться о том, что все проблемы с отмывом денег будут раз и навсегда решены, как его глаза загорелись. Хоть он и делал вид, что слушает лишь вполуха, но я точно был уверен в том, что Дикий Топор впитывает каждое мое слово. Пусть хоть не все и понимает, только вот даже для меня это может оказаться не так уж и просто. И вот теперь я сижу дома и размышляю над тем, как все это провернуть в кратчайшие сроки. Хоть главу бандитов мои слова заинтересовали, но он ясно дал мне понять, что во времени они ограничены. «Да уж у меня ведь мало было головной боли, да?» – пробормотал я, обращаясь сам к себе. Где-то наверху, словно в подтверждение моих слов, раздался глухой стук. «Про маму я тоже не забывал», – Но вот как именно решать проблему с ее алкоголизмом я пока не знал. Точнее, идеи, конечно же, были, но каждая из них имела настолько огромные минусы, что я пока что откладывал это дело. Но мы это решим, пробубнил я. Однозначно решим. А пока передо мной стоит задача сообразить на коленке мини-игру, через которую можно будет проводить огромную кучу бабла. Стоило мне прокрутить эту мысль в голове, как тут же появились сомнения. Огромная куча бабла и игра на коленке, это как бы не совсем стыковалось. Хотя отказываться от своей идеи я однозначно не собирался, но придется все более тщательно продумать. Изначально моя идея была максимально проста. Сообразить игру что-то, вроде три в ряд. Самое первое, что пришло в голову. Обычная игра, где игроку необходимо освободить поле, заполненное цветовыми квадратиками или кружочками, составляя различные комбинации. Полагаю, что найти уже готовую базу подобной игры для ускорения ее создания не составит труда. Я налил себе вторую кружку кофе, уселся в кресле с ноутбуком и принялся искать необходимую информацию в интернете. Однако в процессе я понял одну очевидную вещь. Подобных игр было просто море, и многие из них даже поинтереснее. Естественно, были успешные и популярные представители, но учитывая конкуренцию и количество игр в данном сегменте, большинство из этого почти ничего не приносило своим разработчикам. Да, у моей задумки были свои плюсы. Один из них – это простота реализации. Найти фрилансеров, которые создадут подобную игру, не являлось проблемой. Только вот если что-то пойдет не так, и по итогу дикому топору не удастся проворачивать свои дела при помощи моей задумки, он же с меня и спросит. И чувствую, разговор будет не из приятных. А судя по тому, что я прикинул, здесь нарисовывалась явная нестыковка. Если через подобную непопулярную игру начнут проводить огромное количество денег, мы жестко спалимся, и у некоторых людей возникнут ненужные вопросы. А оно мне надо? Конечно же, нет. Поэтому я решил прямо на ходу немного переработать свою задумку. Нет, от игры я не собирался отказываться. А вот придумать что-нибудь немножечко другое, возможно, даже в своем роде оригинальное, вот это может пойти на пользу. Но и сидеть неделями раздумывать над концептом игры, у меня не было ни возможности, ни желания. Поэтому я принялся штурмовать различные идеи прямо сейчас, на ходу. Отсеяв большинство вариантов, я пришел к концепту игры мини-бродилки, где требовалось убегать от ХММ. Тут я задумался и начал прикидывать различные варианты развития сюжета. А что если? Мой взгляд упал на папку с названием «Хентай». А что если за главным герой будет бегать кто-то, вроде Минсу? Бррррррр. Меня аж слегка передернуло при воспоминаниях о ней. Да, тогда игру придется сделать для взрослых, но оно и к лучшему. Сюжет, по сути, у меня уже готов. Истории полно. Развязок при различных исходах, когда главного героя ловит, тоже достаточно. Причем можно добавить изюминку ко всему этому, если поменять героев. Сперва нужно будет убегать от извращенной соседки, но на различных уровнях можно будет играть и наоборот. Пытаться догнать главного героя, а потом делать с ним всякое. А когда герой будет брать верх над соседкой, ХМ, тут может и карающая морковь пригодится. Да, оставим ее для извращенной соседки. Игра однозначно получится 18+. Но и огромные донаты зато будут более обоснованы, если сделать игру достаточно сложной в определенных моментах после того, как игроки уже погрузятся в историю с головой, тогда это будет нормально и логично. А если игра найдет реальных игроков, а я почему-то уверен, что всяких извращук хватает, ведь мой хентай какого-то хрена в топах постоянно висит, тогда и вовсе отмыв денег будет невозможно вычислить. А вот это мне уже нравится. Я улыбнулся и потер ладони. Задумка действительно получилась интересная. И мне даже захотелось поскорее воплотить все это и посмотреть, как оно получится. Осталось только придумать способ реализации и найти грамотных программистов. Думаю, на них лучше не экономить, а счет, если что, можно будет предоставить дикому топору. А хотя, тут в моей голове возникла еще одна идея. Все же мои планы по игре изменились, и я собирался сотворить свое детище, в которое планировал вложить немало сил и собственных идей. А поэтому, пожалуй, я укажу себя в разработчиках, только не реальное свое имя, а псевдоним. А еще, попрошу у топора процент за использование моей игры, да и моего произведения. Конечно же, их грязные деньги меня не интересуют. Но когда я прокрутил все это в своей голове, При грамотной реализации игра действительно может выстрелить, или стать хотя бы чуточку популярной. Значит, в ней могут появиться реальные игроки, на что я в принципе и рассчитываю так-то. Пусть по итогу это будут сущие копейки, но даже такие деньги мне пригодятся. Да, надо будет обсудить все с топором. Главное это правильно преподнести. Я снова улыбнулся, откинулся на спинку и почесал затылок. Мне нравится, однозначно нравится. Простая идейка превратилась в нечто большее, что смогло меня взбодрить. В итоге, пока сидел, я продолжал сам себя разгонять и прокручивать различные варианты реализации игры. В моей голове уже появилось множество всевозможных сюжетов и как все это можно будет провернуть, чтобы заинтересовать пользователей на первом же этапе игры. Но от моих размышлений меня отвлек неожиданный звонок. После того, как мобильный телефон завибрировал, у меня на душе появился некий то ли трепет, то ли страх. Надеюсь, это не Минсу. А то, как говорят, вспомни извращенку, и вот она уже долбится тебе в стенку. Хотя, ладно, никто так не говорит. Это все моя фантазия. Но на самом деле это очень правдоподобно. Я глянул на телефон и увидел там незнакомый номер. Поджав губы, спустя несколько секунд решил все же взять трубку. Алло, здравствуйте. Поздоровались с другого конца. Это ебашика Шисуката. Чего? Произнес я и отстранился от телефона, снова посмотрев на экран, словно там могло что-то поменяться, но нет, номер не определен. Я правильно попал, это ебашика Шисуката, творческий псевдоним автора, написавшего произведение. Как громко звучит, подумал я про себя, произведение, а ведь это был по большей части просто прикол, предназначенный для того, чтобы я мог спокойно отмазаться от клуба любителей манхвы. Немного поразмыслив, я все же решил выслушать, что именно хочет этот человек, а с кем я разговариваю, произнес я в телефон, не опровергая и не подтверждая никакую информацию. Меня зовут Йонг Нам, я являюсь генеральным директором компании «Шупальца и Тентакли». Мы бы очень хотели начать сотрудничество с вами и вашим произведением, поэтому я лично решил вам позвонить, чтобы сразу же показать серьезность намерений. Интересное название, буркнул я, а чем занимается ваша группа, то есть компания? Мы занимаемся созданием хентая и хотели бы экранизировать ваше произведение. Интересно, ответил я. Так ладно, другой вопрос. А как вы вышли на меня? Извините, господин Ебашикаши, но нас попросили не распространяться о данной информации. Тогда вы ошиблись номером. До свидания. Подождите секундочку. Тут же раздался визг из трубки, после чего на несколько секунд воцарилась тишина, которую нарушало тяжелое дыхание. После того, как мы разместили в открытом доступе информацию о том, что разыскиваем автора, а также вознаграждение об этом, на нас вышел некий Ким Сэнде. Он представился именно так и сказал, что знает вас лично, а также продиктовал номер телефона. Понятно, холодно произнес я, долбанный глава клуба любителей манхвы все-таки слил мой номер, кретин. Так что, в трубке снова повисло молчание. У нас очень выгодное предложение. Конечно же, мы не хотим обидеть вас, поэтому готовы пойти навстречу при составлении контракта на экранизацию. Что скажете? Мне надо подумать. Может быть, мы вышлем вам договор, вы ознакомитесь с ним, а потом примите окончательное решение, хотя я советую вам не торопиться, и если вдруг вас что-либо не устроит, мы всегда можем обсудить любой момент, откуда и как вы собираетесь прислать договор. Так как мы находимся в Японии, я предлагаю ознакомиться вам с первоначальным договором, который мы пришлем по почте. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете напрямую связываться либо лично со мной, либо с менеджером через почту. Как вам будет удобней. Понял. Договор высылайте. Но я вам ничего не обещаю. Просто посмотрю, ознакомлюсь и подумаю. Отлично. Раздался радостный возглас. Продиктуйте вашу почту или можете прислать мне сообщением на этот номер. Хорошо. Сейчас отошлю. Я сбросил звонок и тяжело выдохнул, проклиная про себя Ким Сэнде. Вот же мудак. Конечно, на самом деле я понимал, что это тоже потенциальные деньги, и они тоже не лишние. Но я бы хотел сам все обдумать, а не вот так вот, когда уже за меня, грубо говоря, приняли решение. С этим идиотом, кстати, пора что-то решать. Он перешел черту, слив мой номер, а значит, мою личную информацию, на сторону. Так ладно, я поговорю с ним и решу, что делать дальше. Все зависит от того, как он будет общаться со мной и поймет ли свою ошибку. Если нет, значит, придется научить его уму-разуму. через боль и слезы. Боль, кстати, не обязательно физическая, но для начала я его предупрежу разок. А еще надо бы пробить, что это за студия такая, щупальца и тентакли. И вот тут, пока я обо всем этом думал, передо мной возникла другая проблема. Точнее, она и раньше была, но только сейчас я об этом задумался. А как мне получать со всех этих проектов деньги? Деньги-то мне нужны, это точно. А вот получать и проводить их было бы неплохо через стороннюю фирму. А чтобы создать ее, бляха, в самом лучшем случае мне понадобится моя мама. Только вот я уже знаю, что вывести ее из пьяной комы – это крайне сложное задание. Ведь я уже успел много чего перепробовать. И даже алкоголь полностью пытался убрать, но результат мне тогда очень не понравился. Ощущение было, словно она во сне страдает и вообще что-то непонятное происходило. Просто разбудить, ну это мы тоже проходили. Вызвать врачей, чтоб капельницу поставили, ее увезут просто. А меня вообще нахрен в детский дом отправят или что тут у них есть? В любом случае я же несовершеннолетний. Так, и что же остается? Мне в голову пришла мысль, которая мне очень не понравилась. Но, единственный раз, когда мать вышла из спячки, это был тот самый раз с Минсу. Твою же мать, неужели это единственный способ? Я закатил глаза и прогнулся в кресле назад, разминая спину. Херево, очень херово. Хотя, так, ладно, проверить в любом случае надо. Дрожащими руками я взял телефон и принялся искать номер Минсу. Алло, Минсу, начал я говорить. «Привет», спустя секунду раздалось в ответ, «ты все же надумал, в общем, можешь подойти ко мне, дело есть», бам, бам, бам, раздался громкий стук в дверь, который получился скорее требовательным, «звал», произнесла запыхавшаяся Минсу, как только Хигай открыл дверь, он даже не успел ничего произнести, как его соседка протиснулась внутрь помещения и коварно осмотрелась по сторонам, «да», ответил парень, чуть подвинувшись, «мне это, помощь нужна». «Я готова», не дослушав его, ответил девушка. Минсу стояла напротив него в домашних мягких тапочках, затянутом черном плаще и смотрела на Гису сверху вниз. Хигай выждал несколько секунд и молча буравил свою соседку взглядом, после чего выдохнул и проговорил. «Пойдем, поднимемся в мою комнату». В этот момент девушка чуть ли не запищала от радости. Слегка подпрыгнув, она устремилась на второй этаж вперед парня. Как только Гису зашел в свою комнату, посередине, перед кроватью, его встретила Минсу, держа руки на плаще, как бы готовясь распахнуть его в любой момент. Парень уже понимал, что под плащом у нее ничего нет. «Так чем именно ты хотел заняться?» – подмигивая, произнесла Минсу. Он подошел вплотную к девушке, посмотрел ей в глаза и произнес. «Мне надо, чтобы ты постонала, желательно громко и протяжно». «Ммм», – улыбнулась она. «Это я могу. Возможно, ты неправильно меня поняла», проговорил парень, «мне просто нужно, чтобы ты погромче постонала, так как ай, это не важно, просто сделай это». «Конечно, сделаю», приблизившись, прошептала Минсу, «но ты же понимаешь, что тебе придется что-то для этого предпринять, просто так охать я не собираюсь». «Так, ну мне же нужно, чтобы она просто постонала, правильно?» Пронеслось в голове Гису. Тогда он снова заглянул в глаза девушке, а потом резко распахнул ее плащ. Минсу с довольной ухмылкой уставилась на него в ответ, при этом слегка выпятив грудь. Она ожидала, что Гису обхватит ее, но в этот момент Хигай неожиданно схватил ее за соски и начал стискивать и прокручивать их. «А-а-ах!» – вырвалась из груди девушки. Она машинально и совсем немного отстранилась назад, но парень продолжал удерживать ее, а потом она резко подалась вперед. Минсу как-то разъяренно посмотрела на Гису и быстрым, неуловимым движением ухватилась за его пах, и тоже стиснула. Гису выпучил глаза и машинально надул щеки, сдерживая вопль. В итоге, двое подростков стоят посередине комнаты, стискивают друг у друга интимные места, стонут, скулят, и практически плачут. Только вот на лице Минсу читалась победная ухмылка. Глава 10. Как бы удивительно это ни звучало, но мой план действительно сработал. После того, как Минсу постонала, я услышал характерные звуки сначала из соседней комнаты, где обычно на полу валялась мама, а потом звуки послышались и снизу, на кухне. Я аккуратно выглянул и увидел маму, которая стояла за плитой и уже принялась что-то готовить. Откуда она вообще знает, что у нас есть из продуктов, пронеслось у меня в голове, или же она на ходу импровизирует. «Спасибо, что помогла», прошептал я над ухом подошедшей Минсу, которая точно так же, как и я, выглядывала из-за угла. Но, начала было она протестовать. «Извини, у меня сейчас нет времени на это», — кивнул я в сторону матери. «Надо решить несколько вопросов. Но, если что, с меня должок». Соседка недовольно нахмурилась и надула одну щеку на манер персонажам из аниме или манги. Я помог ей завернуться в плащ и завязать его, после чего начал слегка подталкивать к лестнице. «Я запомню это», — грозно, но при этом шепотом, — произнесла Минсу. «Готовься и мне оказывать услугу». «Хорошо», — слегка помедлив, — ответил я и успел уже пожалеть о сказанном. «Но, что сделано, то сделано». Мы спустились вниз, и мама, без каких-либо признаков похмелья, мило улыбнулась нам и радостно произнесла: «Минсу, рада снова видеть тебя у нас в гостях, как дела?» Мама окинула взглядом ее черный плащ и снова отвернулась к плите. «Все хорошо, госпожа Хигай», неловко улыбнувшись и слегка покраснев, ответила Минсу. «А ты уже уходишь? Не останешься на ужин?» «Нет, к сожалению», моя подруга искоса посмотрела на меня и, поджав губы, продолжила: «У меня очень важные дела по дому, я буквально на пару минут заскочила». «Поняла, ну ладно, если что, знай, что в этом доме тебе всегда рады». «Спасибо, госпожа Хигай», Минсу низко поклонилась и, ускорив шаг, направилась к выходу. Я же в это время встал напротив матери и внимательно следил за каждым ее движением. Минсу развернулась и вопросительно посмотрела на меня, как бы спрашивая, не хочу ли я ее проводить. Я покачал головой и кивнул на дверь, показывая, чтобы девушка ее захлопнула. Она снова раздражительно поджала губы и слегка сощурилась, после чего направилась на выход из дома. «А у тебя как дела?» Не отвлекаясь от плиты, проговорила мама. «Сынок, ты извини меня, что так?» Она на мгновение замерла, пытаясь подобрать слова. «Просто я все понимаю, мам», тихо проговорил я, не сводя с нее взгляда. «Но пока есть такая возможность, я хотел бы обсудить несколько важных вопросов». Мама развернулась и быстрым движением руки смахнула с лица слезу. Я бы и не заметил этого, скорее всего, если бы не наблюдал за ней настолько пристально. «Да, конечно, спрашивай, что хочешь», — произнесла она и искренне улыбнулась. «Ты же знаешь, я всегда готова тебе помочь». Кое-как я переборол желание узнать у нее про алкоголь и эти безумные запои. Только вот что-то мне подсказывало, что скорее всего она и сама не знает на это ответа. А если и знает, не факт, что все действительно так, как она сама думает. В смысле, она ведь и сама может заблуждаться. Поэтому я оставил этот вопрос на потом, так как не знал, сколько у меня есть времени и попросту боялся, что после того, как Минсу ушла от нас, мама снова впадет в пьяную кому. Именно поэтому я ни на секунду не отводил от нее взгляда. В это время она разложила по тарелкам еду и поставила на стол. «Покушаешь?» Она заметила, что я не свожу с нее взгляда и неловко улыбнулась. «Да, конечно». Я сел и продолжал пристально следить. «Но я хотел бы задать один вопрос. Что именно ты хотел узнать?» Ответила она, сев напротив. «Это касается бизнеса. К сожалению, мне мало что об том известно. Я хотел бы открыть на свое имя фирму, отдельную, которая не будет иметь отношения к корпорации Хигай. Я могу это сделать до своего совершеннолетия?» «Да, конечно, но для этого тебе потребуется мое разрешение. Необходимо официальное согласие родителей на предпринимательскую деятельность. Ты можешь мне его сделать?» Задал я прямой вопрос. Мама посмотрела на меня и через некоторое время ответила: «Да, я доверяю тебе и уверена, что ты знаешь, что делаешь». «Спасибо, конечно, давай только покушаем. Потом ты сможешь задать все интересующие тебя вопросы». «Хорошо», я улыбнулся. «Приятного аппетита». Мы принялись есть, при этом я ни разу не отвел взгляда от своей матери. Да, это вроде бы глупо, но я решил не рисковать. Я старался даже моргать как можно реже, на что мама лишь улыбалась. Спустя несколько минут мы оба поднялись из-за стола и пошли на второй этаж. «Пойдем за мной», — произнесла она. «У меня есть готовый шаблон этого согласия». «Серьезно?» – удивился я. «Ага, я хотела попросить тебя распечатать типовой бланк, они есть на любом специализированном сайте, но потом вспомнила, что твой отец уже позаботился о подобном». После того, как мы зашли в ее комнату, она достала из прикроватной тумбочки какую-то папку документов и принялась листать там различные листы формата А4. Кстати говоря, это была единственная комната в доме, которую я не обследовал. Просто из уважения, я решил не копошиться в личных вещах матери. Хотя, похоже, стоило бы. Она достала распечатанный документ, ее согласие на то, чтобы я мог самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью, и поставила на него личную печать, которую достала из той же тумбочки, после чего протянула мне договор. Я решил быстро пробежаться по нему глазами, чтобы удостовериться, что все в порядке. Опустив взгляд на лист бумаги, прочитал буквально несколько строк, и в этот момент рядом со мной раздался глухой стук. Бум! Поднял взгляд и удивленно произнес: «Да как?» Рядом с кроватью, в своей излюбленной позе, уже лежала пьянющая мать с полупустой бутылкой саджу в руке. Она размеренно посапывала и, кажется, сквозь сон что-то бормотала. «Да ну этого не может быть, я не верю». Я подошел, попробовал растолкать ее за плечо, но у меня, естественно, ничего не вышло. «Мама, ноль реакций, твою ж, хомяк, это не твоих ли рук дело?» Но никакого ответа так и не последовало. «Ладно, допустим, подписанный документ у меня есть и это уже хорошо, но вот вопросов ко всей этой алкогольной мистике у меня меньше не стало». Я тяжело вздохнул, еще раз покосился на спящую мать, которая лежала рядом с кроватью, точнее облокотилась на нее, после чего вышел из комнаты и закрыл дверь, оставив ее немного приоткрытой. «Да хрень какая-то», продолжал я бормотать себе под нос, спускаясь по лестнице вниз. «Может это проклятие какое? Не может такого быть на ровном месте. Так, ладно, надо отвлечься. Эту тему пока что придется оставить позади и решить другую проблему, а именно по поводу главы клуба любителей Манхвы. Мне не хотелось откладывать этот вопрос, чтобы потом это не забылось. В итоге, как только я спустился вниз, взял в руки телефон и сразу же набрал номер Ким Сынды. Только вот он не отвечал на звонок. Возможно, не видел. Или же понимал, чем ему это грозит, и боялся. Я уже подумал, что не дозвонюсь. Однако на третьей попытке услышал его недовольный голос. «Хигай». «Да, привет, дело есть», — хмуро произнес я. «Неужели такое срочное? Я уже спать собрался как бы», — ответил глава клуба любителей Манхвы. «Да, срочное. Ты нахрена мой номер слил?» «В смысле?» — попытался он изобразить искреннее удивление. «Слушай, не надо только дурачка включать». «Ладно, чего?» «Говорю, идиотом не прикидывайся», — слегка повысил я голос. «Одно дело все эти мелкие проказничества и угрозы. Слив моего текста еще куда ни шло, но вот мою личную информацию выдавать — это уже перебор. Но я там же, можно стать популярным». Довольно быстро сдался он. «А еще деньги. Ты меня услышал?» — отрезал я и выждал небольшую паузу. «Я тебе сделаю только одно единственное предупреждение. Если еще раз подобное повторится, в общем, тебе лучше не доводить до этого. Поверь, одним лишь судебным делом все не обойдется. Я просто хотел как лучше. Это ведь шанс. Я сам способен разобраться, нужен ли мне подобный шанс, и принять рациональное решение. Надеюсь, нам больше никогда не придется возвращаться к этому разговору». «Понял», — поникшим голосом ответил Ким Сынды. «И на этой неделе можешь не ждать от меня новую главу, и на следующей тоже». «Но я то могу подождать. Но как же тысячи фанатов? А что я поделаю?» Я машинально пожал плечами. «У меня теперь слишком много дел. Со студией теперь вот решать вопросы придется». «Ну уж нет», — довольно резко ответил Ким Сынды. «На этой неделе еще ладно, но следующее — это уже явно манипулирование ситуацией. Я уверен, там не настолько много проблемных вопросов может возникнуть. А во, как он бойко начал бороться по поводу написания новых глав. Неужели так сильно переживает за успех моего проекта? Или же, может быть, он и сам подсел на этот хентай и ждет выхода новых глав? Блин, и почему меня одни извращенцы окружают? Ладно», — спустя несколько секунд ответил я. «Постараюсь, но ничего не обещаю. Посмотрим по ситуации, как все пойдет». «Ты уж постарайся. И по поводу слива номера, извини, я действительно хотел как лучше, и больше такого не повторится. Если ты, конечно, не забросишь писать». «Слышишь, я хотел было выругаться и пригрозить ему, но этот глава извращенцев что-то там пискнул в трубку и просто сбросил звонок. Вот придурок. Ему хентай важнее собственного благополучия, или он еще не понял, с кем связался? Ладно, надеюсь, у него хватит ума не вытворять больше ничего подобного. Времени уже было достаточно много, но сегодня я собирался еще немного прибраться по дому, а также мне необходимо было приготовить себе на завтра обед в школу. Осмотрев большой зал, я цыкнул и принял решение отложить уборку до завтра. Уже и так слишком поздно. Быстро приготовив себе обед, я убрал со стола тарелки, которые остались от ужина с мамой, и направился в свою комнату. «Что-то этот день меня вымотал», — пробормотал я, кое-как переставляя ноги по лестнице. Физической нагрузкой я не занимался, если не считать каждодневную езду на велосипеде, но при этом чувствовал себя так, словно пробежал марафон на несколько десятков километров. Поднявшись в комнату, я скинул с себя все вещи и просто упал на кровать, закрыл глаза и в этот момент услышал противную, дребезжащую вибрацию. Мой телефон долбил экраном по столу и постепенно съезжал к его краю. Да что ж за день-то сегодня такой больно уж насыщенный. Я приподнялся, протянул руку и уставился экран, удивленно вздернув брови. Номер, который отобразился, очень сильно меня удивил. Думаю, даже если бы сейчас Минсу мне позвонила, я бы меньше напрягся. «Ким Юджин?» «Вопросом», — ответил я на звонок. «Гису, привет, мне нужна помощь», — тут же проговорила она, чем ввела меня в еще больший ступор. «Прямо вот сейчас?» «Да, то есть нет. Ну, чем быстрее, тем лучше. Я уже не могу просто». Ее голос дрожал, а сама она постоянно делала паузы для того, чтобы передохнуть и отдышаться. Складывалось ощущение, словно она только что бежала от кого-то. «Ты же решаешь любые вопросы». Я тяжело вздохнул, закатил глаза, откинулся на подушку, не отрывая телефона от уха и проговорил. «Что случилось? Мне необходимо залечь на дно, спрятаться от всех этих папарацци и сумасшедших сталкеров. Что, неужели все настолько плохо, что из-за этого ты решила обратиться ко мне? Еще как плохо, ты даже не представляешь. Никакая полиция тут не поможет, я просто уже не могу. Что-то серьезное случилось». Я услышал тяжелый вздох в трубке, после которого на несколько секунд воцарилась тишина. Ким Юджин сглотнула, а потом продолжила говорить. «Да вот буквально прямо сейчас меня преследовал сталкер. И это только кажется, на первый взгляд, смешно. На самом деле от них не знаешь, чего ожидать. Не так давно был случай, когда один фанат пытался себя поджечь вместе со своим любимым актером. Поверь, это может зайти очень далеко, и большинство людей даже не представляют, что айдолы испытывают». Она тараторила и при этом сбивчиво дышала. «Тише, тише, я понимаю тебя, я уже просто не знаю, куда деться от них, нигде не могу спрятаться. Раньше еще терпимо было, но вот после той презентации все пошло к черту под хвост. Ты сейчас дома?» – уточнил я. «Нет, в гостинице прячусь. Гису, помоги, пожалуйста. Если надо, я тебе еще одни трусики сниму. Я не беру плату в трусиках. Это была разовая акция. А что надо, ты только скажи. Я тебе заплачу. Много. Погоди, давай по порядку. Что именно ты хочешь? Я хочу пропасть на какое-то время отовсюду. Чтобы сталкеры от меня отстали. Чтобы журналисты больше не снимали. Чтобы люди не тыкали пальцами. Чтобы я спать могла спокойно, не боясь, что ко мне кто-то вломится. Они ведь даже до моих родителей добрались и каждый день там дежурит, пытаясь выловить меня, так как я раньше часто их навещала, а теперь этого не могу. Тебя прямо сейчас надо вытаскивать из гостиницы, или это может немного подождать? Ну, я не знаю, наверное, может», — произнесла девушка и снова немного помолчала. «Но стоит мне появиться на улице, в любой одежде, как меня тут же вычисляют и начинают преследовать. А эти крики и визги, они мне уже в кошмарах снятся. Да тяжело. Ну, такова ваша доля. Ты сейчас шутишь?» «Нет, не шучу. Я имею в виду, что звезды твоего уровня постоянно с подобным сталкиваются. Но ты не кипятись. Я помогу тебе. Только еще несколько моментов надо будет уточнить. Давай, насколько глубоко ты хочешь спрятаться? Может быть, тебе проще страну покинуть, чтобы отдохнуть? Отпуск ты взять не можешь?» «Могу. И даже больше. Он у меня уже начался. Буквально 10 дней, один из которых уже прошел впустую. Но я не хотела никуда уезжать. Хотела просто побыть одна. Спокойно посидеть дома. Может, с родителями увидеться. Может быть, посетить парочку моих любимых ресторанов. Но все это становится для меня просто невозможным. Либо же из-за папарацци превращается в сущий кошмар. Так, дай подумать секунду». Я приложил руку ко лбу и зажмурился. Сон вроде бы уже отошел на задний план, но голова была какая-то чугунная. «Мы с моим менеджером уже пытались и лицо мое скрывать», — продолжала Ким Юджин, — «и даже под мужика переодеваться. Прямо настоящий шпионский боевик какой-то. Но этим пронырливым гадам хоть бы хны. Всегда меня вычисляют, рано или поздно. Вопрос времени». «Понял. Ладно, если прямо сейчас за тобой никто не следит, дай мне немного времени. Я что-нибудь придумаю. Поселим тебя в какую-нибудь гостиницу, а там...» «Нет». Ким Юджин резко перебила меня. «Я уже устала от гостиниц. тем более мне нужно будет выходить в город, чтобы развеяться. А если я буду одна в гостинице, как только я ее покину, на меня тут же снова набросятся сталкеры и папарацци. Я уже это проходила. И что ты предлагаешь? Уточнил я. Не знаю. Это же ты специалист по неординарным вопросам любой сложности. Придумай что-нибудь. Хорошо, выдохнул я. Дай пару дней и скинь мне номер своего менеджера. А зачем тебе номер моего менеджера? Стоп. Пару дней, эй, Гису, ты не забыл, что отпуск у меня уже идет, скоро съемки начнутся. А я даже спать нормально не могу. Пару дней. Если ты хочешь, чтобы я сделал все качественно, и постарайся пока особо не отсвечивать своим звездным лицом. Хорошо, потом погуляешь и по ресторанам, и даже в кино сходишь. Но мне нужно немного времени. Договорились. Более радостно произнесла она. Я жду. Хорошо. Ответил я и собирался уже сбросить звонок, но оттуда снова послышался голос девушки. Я жду, Гису. Я понял. Буркнул я. Не забывай про меня. Я не забуду. Моя проблема первостепенной важности. Да понял я, понял. Рявкнул я и сбросил звонок. Вот же доставучая. Я посмотрел на время и снова закатил глаза. Половина второго. Да уж, кажется, завтра у меня будет тяжелый день. А ведь мне еще с диким топором вопрос надо решать. И как можно скорее. Гису кое-как припарковал велосипед, а затем с кряхтением направился к крыльцу, где его уже поджидал Чан. «Привет», — махнул он ему рукой. «Привет, а что? Что случилось, что ты идешь в раскорячку?» «Да, я вчера полы мыл и упал. Почти сел на шпагат», — на ходу придумал Хигай. «А со стороны кажется, что ты в штаны навалил», — хмыкнул Ан. «Ты сейчас не представляешь, насколько мне тяжело было крутить педали». Ан хмыкнул и кивнул в сторону школы. «Пошли, все уже там». Гису кивнул и поплелся за парнем, на ходу, одними губами, поминая Минсу. Гису зашел в класс, махнул Паку и Юми рукой, после чего добрался до своего места и сел, широко раздвинув ноги. То, что Чан с улыбкой рассказывал Паку и Юми о его состоянии, волновало его мало. «Твою налево, Минсу», – прошипел Хигай, пытаясь устроиться поудобнее. Пока парень расслаблялся и пытался устроиться поудобнее, в класс зашел преподаватель. «Доброе утро», – произнес он, проходя на свое место. Встав у стола, он положил перед собой стопку работ, после чего с улыбкой произнес: «Думаю, вам уже не терпится узнать результаты последней контрольной», – проговорил он. «Для начала, я вам скажу, что заваливших контрольную нет. И это несмотря на то, что тема новая и достаточно сложная. Более того, средний балл за контрольную составил 60 баллов. Это действительно отличный результат. Вы все молодцы». В этот момент весь класс, словно по команде, поднял руку и коснулся пальцем носа. Преподаватель удивленно оглядел класс, однако никто не улыбался, никто ничего не говорил. Все также продолжали внимательно на него смотреть, разве что Пак, Юми и Чан удивленно переглянулись. Заминка продолжалась секунд 10. Ученики ничего не требовали, ничего не говорили и не смеялись, а преподаватель не знал, что с этим делать. «Наверное, дежурный может раздать работы», — послышался голос Хига из задней парты. Борамсон, прихрамывая, вошел на кухню. «Господин», — кивнул ему лысый повар, с прилично выдающимся пузом. «Чем помочь, господин топор? Кости есть?» — спросил тот, оглядев стол с мелко нарезанной зеленью. «Да, господин», — кивнул повар и метнулся к дальнему шкафчику, откуда вытащил тарелку с куриным костями. «Вот». Борамсон взял миску и спокойно вышел с кухни. Пройдя по коридору, он кивнул Меченому, что его ждал, и поковылял на задний двор. «Ну, что там?» — спросил он, выйдя на улицу, где к нему уже прибежала пара собак. «Сделали. Все красиво, но немного кроваво», — кивнул ему подручный. «Западных больше нет. Что теперь, босс? Восточные?» «Нет», — мотнул головой главарь. «Ждем, пока северяне и восточники про все узнают. Думаю, пары дней им хватит. А потом, мы можем забрать у них и наши, и их точки», — спокойно произнес Меченый. Дикий топор тяжело вздохнул, уселся на небольшую лавку и указал на миски. «Подай». Пока подручный шел за мисками, тот достал пачку сигарет и вытащил одну сигарету, вставив ее в зубы. «Наш мир, как и мир политики, не любит вакуума. Если кто-то внезапно исчезает, то на его место должен прийти другой. Восточники водят шашни с китайцами и японцами. У них свои контакты, контрабанда. У нас нет нужных связей, чтобы взять все их дела. Северяне тоже не лыком шиты. Немного оружия, немного заказных убийств, но по большей части они умеют слушать. Их главный товар – информация. Вот с западниками, да, у нас прямая конкуренция была. Меченый подошел к главарю, поставил рядом с ним миски и достал зажигалку, которой прикурил сигарету. Дикий топор раскурил сигарету, а затем глубоко затянулся. Смысл в том, что выбей мы северян и восточников подчистую, это создаст вакуум. А наш мир этого не любит. Тогда в этих сферах кто-то появится, кто-то новый, кто-то с кем придется снова договариваться, но не факт, что он будет понимать, что в чужую миску лезть не стоит. Понимаешь? Да, босс. Вот и выходит, что мы устранили прямого конкурента, а остальным красочно намекнули, что мы внимательно за ними следим. Вы хотите? Да. Послезавтра пошлешь человека к северянам и восточникам. Пусть позовет их в гости. В смысле? Поговорить. Просто в гости, степенно кивнул Борамсон. Пусть назначит время, только не вместе. Понял? Да, босс. Тут Меченый замялся и осторожно спросил. Босс, простите, но зачем? Мы можем забрать обратно наши и... Мы взяли точки западников. Все. Мы взяли очень много, но без крови ни северяне, ни восточники нам ничего не отдадут. Нам сейчас нельзя ее лить попусту, но не это главное. А что? Главное, чтобы одноглазые рыб поняли, что с ними, с их семьями, даже с их домашними котами будет то же самое, что случилось с западниками. Помощник несколько минут внимательно смотрел на своего босса, а затем произнес: «Вы хотите, чтобы они сами отдали точки?» В знак уважения. Борамсон затянулся, взглянул на помощника и кивнул. «Именно для этого я и просил тебя не щадить никого, зачистить все, вплоть до последней крови». «Я понял, босс». Борамсон затянулся сигаретой, выпустил облако сизого дыма и принялся не спеша делать косточки по тарелкам, на глазах у двух собак, что сидели у его ног и пристально смотрели за его действиями. «Ты что-нибудь слышал про этого школьника? Как его там? Хигай?» «Да, что-нибудь удалось выяснить. Это не точно, но вроде как он дружбу водит с детьми Чебалей». «Кто? Пак и Чан? В смысле тот самый Пак?» Хмуро глянул на него дикий топор. «И тот самый Чан?» Кивнул ему Меченый. В этот момент дверь в здание открылась и на пороге показался один из бандитов охраны. «Босс, там пацан какой-то пришел, школьник. Говорит, что его фамилия Хигай и у него к вам дело». Борамсон покосился на Меченого и недовольно буркнул. «Зови его сюда». Бандит скрылся, а главарь покосился на Меченого. «Пошли человека к северным и восточным. Я пока с этим мастером по сложным вопросам поговорю». Мужчина кивнул и направился к двери, чуть не столкнувшись с Гису, что с довольным выражением лица прошел к главарю банды. «Здравствуйте», — произнес он, удивленно уставившись на собак. «И тебе не болеть», — кивнул дикий топор. «Случилось что? Чего пришел? Или игра уже готова?» «Тут такое дело», — вздохнул Гису, не обратив внимания на то, как на него тут же зыркнул главарь бандитов. «Говори прямо, не юли. Денег надо, а кому не надо?» Парень хмыкнул и присел, протянув руку к собакам. «Но суть не в этом. Поглядел я вариант, который был изначально, и понял, что не выходит каменный цветок. Чего? Я про то, что игру простенькую с донатом сделать, это раз плюнуть. Можно даже не делать, а какой-нибудь готовый проект выкупить вместе с компанией. Только вот стоит хоть кому-то сунуть нос, все сразу понятно станет. Я тут подумал, подобрал проекты для объединения. В общем, есть у меня идея, как сделать игру получше. Такую даже если проверять будут, не факт, что найдут что-то. А проблема в чем? Проблем несколько. Первое, деньги. Гису достал бумажку и протянул ее Борамсону. Я старался минимизировать расходы, но факт остается фактом. Людям надо будет платить. Топор недовольно поджал губы, взял бумажку и взглянул на сумму. Приподняв брови, он перевел взгляд на Гису. И все, кивнул тот. Но есть еще и вторая проблема. «Слушаю», — дикий топор взял тарелки с костями и поставил у ног. Собаки тут же принялись похрустывать. Суть его во времени. Для любой адекватной игры требуется сюжет. Пусть и простой, но без него никак. Сюжет, значит, ну, или сценарий. И вот с этим уже сложнее. «Найми кого-нибудь», — предложил Борамсон. «Мог бы, но это время. От нескольких месяцев до года. Но тут у меня родилась отличная идея. Есть у меня права на один хентай. Игра выйдет с возрастным ограничением, но оно нам плевать. А проблема в чем? Бери и делай». «Да, но это же мои права», — взглянул на него Гису. «А если права мои, то я хочу процент от того, что вы заработаете». Топор хмыкнул, взглянул с улыбкой парня и приподнял рубаху так, чтобы было видно топорик. Отцепив его и взяв в руки излюбленное оружие, он достал платок из кармана и произнес: «Ты немного не вкуриваешь, как у нас работают», — произнес он, начав вытирать лезвие платком. «Люди крутятся и зарабатывают. Кто-то торгует девками, кто-то веществами. Но у всех есть наличка, грязные деньги. И все они несут их мне, свой крыше, которая отмывает деньги и берет себе процент. А еще мы смотрим, чтобы никто не додумался мешать им работать. Понимаешь?» «Понимаю. И ты хочешь, чтобы я делился с тобой своим процентом, так?» Борамсон убрал платок, перехватил топорик поудобнее и нагнулся к Хигай. «Вообще-то нет. Меня ваш процент не интересует», — пожал плечами Гису. «Я про процент от платежей вновь прибывших реальных людей. Чего? Откуда им взяться? Скажем так, причина есть. Я не зря сказал, что самый простой вариант сейчас — это игры. У каждого на телефоне игры. И не по одной. Вот эти настоящие и живые люди будут донатить в игру. А я всего лишь хочу 30% от тех денег, что принесут настоящие живые люди». Топор нахмурился и оглядел парня. «То есть 30% с ничего? В том-то и дело, я не просто так сказал, что заработаете, а не отмоете», — кивнул Гису. «Мне надо будет разработать дизайн, найти художников, да и вообще свести балаган из программистов, дизайнеров и тестеров в одну команду. Да, работы минимум, и я собираюсь использовать готовые варианты, но все же, мне бы хотелось иметь материальную заинтересованность в этом проекте». Дикий топор вздохнул и почесал шею лезвием топора. «То есть я получу 70% от тех людей, что придут в игру, а ты 30, верно? Отмыв денег этой суммы не касается?» «Все так», — дикий топор поджал губы, немного подумал и кивнул. «Хорошо, тогда, как будут готовы бумаги на мою фирму, я принесу договор. Неси». Борамсон затянулся сигаретой и принялся почесывать собаке ухо, что расправилось с косточками и начало вылизывать ему руки. «Простите, но...» — тут Гису смутился. «Мы в Корее, поэтому на всякий случай уточню. Эти собаки, они же не для еды, так?» Дикий топор уставился на Гису странным, не мигающим взглядом. Секунд 10 он на него смотрел, после чего заговорил. «Знаешь, чтобы мясо собаки было нежным и сочным, их хорошенько бьют палками перед смертью. Слышал, слышал. Когда я был немногим старше тебя, у меня была собака. Белый хвост, очень приветливая, добрая и преданная. Я тогда уже жил один и пропадал на несколько дней. Я оставлял ее у дома, в будке, но никогда не привязывал. Оставлял ей еды, воды побольше и уходил на дело. Она всегда была на месте, всегда ждала». Борамсон перехватил топорик, а затем засунул его за ремень. «А еще в то время у меня был сосед, старик Дейжи, обычный старик, работяга, но на старости лет где-то поймал туберкулез. Денег на врачей у него не было, сбережений хватило, чтобы сходить к одному, который сказал, что старику осталось не больше года. Он умер от туберкулеза?» — непонимающе спросил Хигай. «Я вернулся домой, а белого хвоста нет, а по улице мясом жареным пахнет», — не обращая внимания на вопрос, ответил дикий топор. «Я пошел к соседу, но в дом ломиться не стал. Обошел и в помойку у его дома заглянул. Знаешь, что там нашел?» Гису тяжело вздохнул и коротко кивнул. «Белый хвост, да. А потом я к старику зашел. Посидел с ним, мясо попробовал». Борамсон затянулся сигаретой. «Кто-то ему нашептал, что собачье мясо очень хорошо помогает от туберкулеза. А денег у старика не было, вот он и...» Гису молчал, а главарь местных бандитов стряхнул пепел и снова затянулся. «Из этой истории два урока. Первый, если тебе кто-то дорог, не стоит оставлять его на произвол судьбы. Второй же...» — тут дикий топор взглянул в глаза Гису ледяным взглядом и закончил. «Второй урок, не стоит верить врачам, он не протянул года, да и умер не от туберкулеза, а от чего?» Уже догадываясь, что ответит собеседник, произнес Гису. «Какой-то псих спустил с него шкуру, а затем зажарил на металлической калитке из ограды, прямо у него во дворе. После этого расчленил и кормил стариком дворняжек в портовом районе», — не моргая произнес Борамсон. «Поучительная история». Гису взглянул на собак, что продолжали лицать ему руку и подставлять шею, чтобы тот им почесал. «Да, очень», — кивнул Хигай. Глава 11. «Сегодня у нас был последний, третий день, когда мы проводили упражнение со словом триггером. В целом и так уже было все понятно, и эксперимент можно было считать удавшимся. Ведь всего лишь за пару дней, чуть ли не вся школа знала, чем именно мы занимаемся, а именно совет Ючки, после какого слова необходимо прикладывать палец к носу. Да, это делали не только мы, и не только наш класс. Многие из учеников, особенно из первого класса, ну и несколько людей из третьего, точно так же прикасались пальцем носа, как только слышали от кого-либо заветное слово «молодец». «Гису, может быть, ты ответишь на вопрос?» Прерывая мои размышления, ко мне обратилась наша классная руководительница, Мун Сайон. Она преподавала нам корейский язык и сегодня проходил один из заключительных уроков перед важной контрольной. Почти все одноклассники тут же перевели на меня взгляд, и у меня сложилось такое ощущение, словно в кабинете даже стало тише, будто бы все замерли. Я спокойно поднялся со своего места, бросил взгляд вниз, на учебник, где была одна из задач, касательно правил корейского языка и уверенно произнес: «Правильный вариант под номер 3, ХМ». Мун Сайон слегка вздернула брови, а потом улыбнулась. «Верно, очень хорошо, ведь этот вопрос был с подвохом. Я еще раз посмотрел на пример и понял, что даже не заметил этого подвоха. А ведь если бы я начал задумываться, то мог бы и ошибиться. Возможно, мне просто повезло». Пожав плечами, ответил я: «Я так не думаю». Снова улыбнувшись, проговорила классная руководительница: «Вообще, знаешь что, Гису? Ты в последнее время очень сильно поднажал в учебе. Это не может не радовать. Настолько сильно, что некоторые преподаватели даже начали подозревать тебя в каком-то жульничестве». После слов Мун Сайон по классу пошли нестройные смешки и шепотки. Все уже давным-давно заметили, насколько сильно учитель по физике был недоволен моими результатами и как старательно он пытался поймать меня на лжи. Но с каждым разом он лишь все больше психовал, и в какой-то момент это просто стало поводом для насмешек. «Да, я заметил это», усмехнувшись, ответил я, «но с полной ответственностью заявляю, что дело не жульничестве, и я рада это слышать. Разговор о тебе и раньше очень часто заходил в учительской, точнее о твоей успеваемости. Но если раньше это было целой проблемой и моей личной головной болью, то теперь в какой-то степени твои оценки — это повод для гордости. Недавно меня даже завуч похвалил за твою успеваемость. Хотя я-то тут вообще ни при чем», снова посмеявшись, произнесла Мун Сайон.